Глава 32. Бассейн для сбора воды был темен и скорее напоминал распахнутую пасть. Чтобы им могли пользоваться по назначению, заключенным приходилось каждый день взламывать лед. Льдины плавали по поверхности, как обломки кораблекрушения. Гуго мрачно всматривался в воду, Адель, дрожа от холода, стояла рядом. «Полагаете, кольцо там?» — с сомнением спросила она. «Этот бассейн ближайший к 10-му блоку. Если кольцо сняли с трупа, его вполне могли выкинуть сюда». Сунув ему в руку таблетку первитина, Адель сказала: «Не нравится мне ваша идея. Ничего вы в потьмах не найдете. Пусть охранники завтра поищут». «Завтра» — синоним слова «поздно». Гуго проглотил таблетку, подождал. Через несколько минут его охватила легкая эйфория. Он почувствовал себя охотником, готовым сразиться с тигром-людоедом. Первитин вовсю использовали на русском фронте, чтобы не чувствовать мороза, усталости, голода и страха. В Аушвице препарат испытывали на заключенных, выясняя, как долго они смогут переносить холод. «Это опасно в вашем состоянии». Голос Адель слышался словно через вату. «Красивый, но такой далекий». Гуго подумал, что в своем состоянии он прежде всего не должен терять время. Разделся, оставшись в трусах и майке, взял сетчатый черпак, которым тралили бассейн, сел на бортик, посыпанный крупной солью, и соскользнул в бассейн. Ледяная вода впилась в тело тысячью острых крючьев, но вскоре это ощущение прошло. С первитином в крови можно было запросто умереть от переохлаждения. Мозг прекращал посылать телу сигналы об опасности. Примерно то же происходило с поврежденными нервными окончаниями у самого Гуга. Он слыхал о солдатах, замерзавших насмерть в заснеженной русской степи и не понимавших, что замерзают. Гуга медленно двигался вдоль бортика, держась за него одной рукой, чтобы не оступиться из-за больной ноги. Возил черпаком по дну, время от времени вытягивая его наружу. Сетка оставалась пустой. От возбуждения мышцы лица напряглись, сердце стучало все быстрее. «Герр Фишер, прошу вас, вылезайте!» — взмолилась Адель. «Рано». Он методично проверил все углы. Внутри глухо закипала злость. Пусто. «К черту!» — наконец раздраженно выругался Гуга. Адель вскрикнула и бросилась к нему. Помогла выбраться и одеться. Он накинул на плечи пальто, разочарованно тряхнул головой и понял, что не в состоянии сжать набалдашник трости. Пальцы посинели, однако он ничего не чувствовал. Напротив, ему было жарко. «Здесь ничего нет. Сколько таких бассейнов отсюда до Биркенау? Вы что, собираетесь проверить их все?» — заорала Адель. — Еще Солу обшарьте, но, умоляю вас, летом там поприятнее. — Вы же сами слышали про бассейн, — попытался отбиться Гуга. — Кольцо в бассейне. — Может, они говорили о бассейне на вилле, — предположила она. Гуга вытаращился на нее. — Вот дурак, почему сам не подумал? Ведь Клауберг рассказывал ему о бассейне в саду. Они там праздники закатывали, не замечая пепел с небес. «Вы же не полезете туда сами?» Адель поплотнее запахнула пальто. «Отправьте туда пловца. Я знаю одного из заключенных. Подобной работой здесь занимаются они, а не немцы. Вы нужны нам живым, герр Фишер. Кто, кроме вас, закончит расследование?» «Вы, конечно». Гуго рассмеялся. Первитин бурлил в жилах. «У вас отлично получается». Вилла Браунов находилась на повороте дороги, ведущей от железнодорожной станции к Штамлагу. За густой высокой живой изгородью Не видно было ничего, кроме покатой сланцевой крыши с дымящейся трубой. На заднем сиденье лоханки рядом с Гуго сидел Ян. Поляк не произнес ни слова, немецкого он не знал. Высокий, худой, широкие плечи выдавали в нем спортсмена. Когда сыщик и медсестра пришли за ним, он не возражал, хотя даже не понял, куда его тащат. Эсэсовец рассказал Гуго, что Яна привезли в Аушвиц в августе, и с тех пор он в жару и в холод развлекает их, доставая из воды предметы. «Настоящее чудо природы», — добавил охранник. «Мускулы? Что твоя струна?» Никаких мускулов под робой Гуго не видел. Голод давно их сожрал. «Приехали», — сказал Гуго. Ян не пошевелился. Лоханка остановилась под высокой плакучей ивой, тоскливо склонившейся к самому снегу. Дереву было лет 100, не меньше. Оно видело и Великую войну, и бог знает, что еще. Ива словно царила во дворе. Овчарка, привязанная у сарая, зашлась в лае, извещая хозяев о гостях. Из пасти у нее валил пар. Гуго вылез из машины, осмотрелся. Заснеженная крыша дома, крыльцо, сарай, откуда торчит блестящее рыло мотоцикла. Наконец бассейн в окружении гипсовых статуй. На крыльцо вышел кряжистый человек в робе с лиловым треугольником. Свидетели Иеговы. «Хайль Гитлер!» — неразборчиво выкрикнул человек. «Хайль Гитлер!» — поспешно ответил Гуго. «Фрау Браун дома?» «Что случилось?» В дверях показалась Брунгильда в шинели, наброшенной поверх штатского платья. «У меня ужин на столе?» «Я должен кое-что поискать». Гуго прищурился. «В доме?» «В саду». Похоже, ему не слишком обрадовались и в дом приглашать не спешили. Он махнул рукой, подзывая Яна. Они подошли к бассейну. Ян разделся и безразлично встал рядом. Лучи фар высвечивали его белую кожу. «Ну?» — в нетерпении спросил Гуго и вспомнил, что парень не понимает по-немецки. «Эй, ты иди сюда!» — крикнул он кряжестому. «Ты откуда родом?» Мужик подбежал, ткнул пальцем в букву на робе и пробормотал. «Поляк!» «Объясни ему, что он должен достать со дна все, что найдет». «Со дна бассейна?» «Да». «Там же лед!» Гуго в недоумении уставился на поверхность, по которой плавали покрытые снегом льдины. Собака продолжала надрываться, в ушах звенело, первитин в крови бурлил. Он привык к холоду. Гуго похлопал Яна по костлявому плечу. «Ничего, справится. Умрет не за грош. Хватит!» Растрепанная фрау Браун шагнула вперед. «Что происходит?» «Скоро поймете. Давай, говори ему». Он требовательно поглядел на кряжестого, и тот забормотал что-то на ухо пловцу. «Вы вваливаетесь в мой дом без приглашения. А теперь еще...» «Я расследую убийство вашего мужа», — напомнил Гуго. «Зачем он туда полез?» В голосе фрау Браун теперь отчетливо звучал страх. «Остановите его!» «Слишком поздно», — добродушно сказал Гуго. Ян скрылся под водой. По поверхности пошли круги. Льдинки заскреблись друг от друга, словно лодки у пирса. «Надеюсь, потом вам хватит человечности позволить ему обсушиться у камина и дать поесть», — добавил он. К несчастью для Брунгильды, действие первитина еще не закончилось, и Гуго говорил, что думал. Фрау Браун чуть не подпрыгнула при его словах, но тут из воды появился дрожащий Ян. Громко стуча зубами, он протянул что-то, зажатое в руке. Взяв предмет, Гуго вошел в свет от фар. Внезапно живот скрутило. Не обращая внимания на резь, он покрутил кольцо, прочитал гравировку на внутренней стороне. Лицо расплылось в улыбке. «Обручальное кольцо вашего мужа». Фрау Браун таращилась на него. Ее зрачки так расширились, что глаза казались смоляными лужицами. Гуга сунул кольцо в карман. Желудок опять скрутило, да так, что от жжения перехватило дыхание. Теперь проигнорировать боль не получилось. «Прикажите немедленно согреть и накормить парня», — велел он фрау Браун. «Что-что? Это приказ!» Ему понравилось ломать ее волю. Фрау Браун сникла, понимая, что лучше не перечить. Она была не глупа и сознавала свое положение. Кивнула коренастому, и тот, собрав одежду Яна, потащил его в кухню для прислуги. «Как кольцо оказалось в бассейне?» — спросил Гуго, когда они остались одни. «Вы сами бросили после очередной ссоры с мужем из-за его измен?» «Нет, я не знала, где оно. Не лгите. Я слышал ваш недавний разговор с Беккером в коридоре». Фрау Браун побледнела, губы у нее задрожали. Видимо, кончилось заготовленное вранье. Штора на окне слегка отодвинулась и тут же вновь закрылась. «Герр Беккер сейчас у вас, да?» «Как вы смеете делать подобные предположения?» — взвелась женщина. Ее лицо побагровело, глаза метали молнии, волосы растрепались. Казалось, она вот-вот лишится чувств. «Рассказывайте, как на самом деле кольцо оказалось в пруду», — жестко сказал Гуго. «Или вам обоим не поздоровится? Официально заявляю вам, что подозреваю вас в убийстве». Фрау Браун разрыдалась, осела на снег и принялась с такой силой тереть лицо руками, что Гуго испугался, как бы она не стерла его в кровь. «Сигизмунд застал нас в постели», — простонала она. «Он был просто взбешен. Никогда его таким не видела. Хотя сам изменял мне направо и налево. Я вышла за ним в сад, попросила простить, как прощала я. Но он смотрел на меня с презрением и смертельной ненавистью. Сорвал с пальца кольцо, зашвырнул его в бассейн и сказал, что на людях можем делать вид, будто мы дружная семейная пара, но между нами все кончено. Я прекратила видеться с Осмундом, а потом мужа убили, и мне было так одиноко. Почему вы тогда беспокоились, не найду ли я кольцо?» Гуго присел рядом, стараясь заглянуть ей в глаза. «Потому что вы сами о нем спросили. Я испугалась, что мои отношения с Осмундом раскроются. Если бы кто-то узнал, я сгорела бы со стыда. Соврала, чтобы вы решили, будто кольцо было на руке в вечер убийства, и его забрал убийца». «Понятно». Опираясь на трость, Гуго тяжело поднялся, протянул руку фрау Браун, чтобы она тоже могла встать. И вдруг почувствовал, какая она хрупкая, эта стальная женщина.